Глава третья. Проклятие. На школу-пансион опустился вечер. В коридорах было тихо. Одни ученики возвращались с дополнительных занятий, другие уже сидели по комнатам. Но над всей школой висело напряжение, как перед грозой. Все, кто участвовал в голосовании, ждали, когда будет разгадана загадка проклятого комода. Посты в школьном чате сыпались один за другим. Слухи и гипотезы множились быстрее вируса. Таня, еще недавно главная звезда школьных новостей, злилась. Ее посты больше никто не лайкал. Все обсуждения вертелись вокруг легенды о черном комоде. Артем Власов в подтверждении своей теории о том, что Платонов был алхимиком, кинул в чат обрывок отчета, где упоминалось о невыясненной трагедии, повлекшей за собой жертву. Однако прямым текстом там ничего не говорилось. Формулировки были туманными и расплывчатыми. Команда X хранила молчание. В гостиной второго этажа, между блоками для мальчиков и девочек, они сидели в креслах, попивая чай и поглядывая в школьный чат. «Он специально все подгоняет», — сказал Илья, листая посты Власова. «Любой текст можно истолковать как угодно». «Но если в отчете упоминается ребенок, а комод действительно из той комнаты», — осторожно произнес Сашка. «Это же совпадает...» «Совпадение не доказательство», — возразила Кира. «Купец мог быть обычным торговцем, а подземный ход — просто хозяйственным туннелем». «Но мебель-то закопченная», — вставила Алиса. «Как будто и правда что-то горело». Они спорили, искали логику. Каждый немного побаивался. Но решение уже было принято. В половине восьмого они прокрались на второй этаж учебного корпуса. Им повезло, к этому времени школьные коридоры совсем опустели. Даже уборщицы Марины нигде не было видно. Учительская встретила их тусклым светом уличного фонаря, глядевшего в темное окно. Воздух был застоявшимся, пахло старым деревом, кофе и бумагой. «Готовы?» — шепнул Илья. Сашка кивнул. Кира обернулась на дверь. Ее закрыли. Алиса сделала первые кадры своего репортажа с места расследования. На полу виднелся тот самый люк, который раньше прятался под шкафом. Доска с металлическим кольцом была поднята. Никого из команды X не смутило ни открытая учительская, ни зияющий проход в подземелье. Уже несколько дней здесь работали ученые. Наверняка оставили так, чтобы утром не возиться. Из люка на друзей дохнуло сыростью, пылью и чем-то иным, едва уловимым. «Жутко», — пробормотала Кира. «По-моему, в прошлый раз, когда мы сюда спускались, тут пахло как-то по-другому». Друзья переглянулись. Потом Илья, не давая себе времени испугаться, полез в люк. За ним Сашка и Кира. Алиса, проверив, идет ли запись на телефоне, спустилась последней. Шагая вниз по каменной лестнице, Илья вдруг прошипел, и голос его прозвучал устрашающе. «В черном-черном доме был черный-черный подвал, в черном-черном подвале была черная-черная лестница, по черной-черной лестнице черный-черный ход». Илья ухмыльнулся, натянуто, нервно. Слова растаяли в воздухе. Никто не засмеялся. Наоборот, наступила звенящая тишина. И в этой тишине они услышали, как в глубине подземелья что-то тихо прошуршало. В подземном ходе их окутала густая и липкая, как нефть, тьма. Ни сквозняка, ни движения воздуха. Все стояло, как в могиле. Стены были темные, в некоторых местах почерневшие, будто покрытые сажей. Но если не приглядываться, этого можно было и не заметить. Потолок низкий, кое-где облупленный. В щелях затаилась пыль веков. Внезапно Сашка остановился и поднял руку. «Тсс!» — прошептал он. «Видели?» «Что?» — встрепенулся Илья. «Там!» — Сашка направил фонарик в темноту слева. Луч скользнул по стене и выхватил паутину, старый крюк, остатки кирпичной кладки. Ничего подозрительного, но что-то будто отпрянуло, словно тень отделилась от тени. «Там кто-то...» Самсонов не договорил. «Никого там нет», — — прервала Кира, стараясь сохранять спокойствие. «Я тоже ничего не видела. И качество съемки ужасное. Почти одна темень». Алиса сняла крупным планом лица ребят, подсвечивая их фонариком. Свет неприятно резанул глаза. Все по очереди зажмурились. «Вы слышали?» — тревожно спросил Илья. Кира, Алиса и Сашка замерли на месте, боясь дышать. Тишина. Необычная тишина, а та, что затягивается вокруг, как ткань, скрывая чье-то присутствие. «Наверное, почудилось», — сказал Илья, но даже сам не поверил своим словам. «Пошли дальше». Они двинулись вперед, оглядываясь чаще, чем раньше. Свет фонарей казался тусклым. Откуда-то возникло ощущение, что они здесь не одни. Через несколько десятков метров появился обвал из кирпичей и камней. Слева от него, в том месте, где раньше была стена, теперь оказалась дверь. «Ученые нашли», — констатировал Сашка. «Закрыто». Дверь была формально опечатана. Тонкая полоска белой бумаги с круглой печатью и размашистой подписью прилеплена пластилином, одним концом к дверному полотну, другим — к холодной шершавой стене. Илья наклонился ближе, задержал дыхание и осторожно поддел ногтем край бумаги. Полоска легко поддалась. Дверь с недовольным скрипом открылась. Огонь, если и бушевал здесь, то больше столетия назад. Запаха гари внутри не осталось. Комната была черная от сажи. Стены вспухшие, как от жара. Шкафы обугленные. Один из них стоял криво, словно что-то внутри пыталось вырваться наружу, и среди прочей мебели массивный, будто выросший из пола, комод. Лучи фонариков осветили помещение. Пыль висела в воздухе, не колыхаясь. Сашка высыпал соль возле порога для защиты от духов и аккуратно приоткрыл один из шкафов. Там лежали бумаги, пожелтевшие, похожие на тонкую старую кожу. Он взял несколько верхних листов. «Это бухгалтерия», — шепнул Сашка, быстро проглядев их. «Платонов торговал мылом, духами, чем-то еще». Алиса стала снимать на телефон ящики, документы, все, что могла. Завтра мебель начнут реставрировать, и то, что она не успеет сфотографировать, заберут ученые для исследований. Фонарики выхватывали страницы с записями, но при каждом повороте луча в углах комнаты появлялись тени, резкие, неровные, с острыми краями. Одна из них не исчезала. Она не подчинялась свету, стояла в углу неподвижная и глядела. Однако никто из ребят, увлеченных осмотром, этого не заметил. «Давайте сюда посветите. Надо осмотреть его». Илья навел фонарик на комод. Поверхность была черная, с подтеками, напоминающими застарелую кровь. Алиса положила на комод зеркало, которое принесла в качестве защиты, и включила камеру на телефоне. На долю секунды ей показалось, что в отражении в зеркале мелькнула фигура. Картинка в телефоне задрожала. Алиса повернула голову. Фонарик в ее руке скудно осветил пространство. Никого постороннего. Илья и Сашка держали фонари, словно оружие. У Сашки пальцы побелели от напряжения. Илья стиснул зубы так крепко, что заходили скулы. Кира медленно протянула руку. «Только бы он не оказался», — произнесла она еле слышно. «Проклятым», — пробормотал Илья и тут же замолк. Что-то беззвучно шевельнулось за их спинами. Как если бы сама тьма вдруг изменила форму. Скованные страхом, они не отважились обернуться, но каждый почувствовал. Они тут не одни. Кира поднесла фонарик ближе к дверцам. На потемневшем дереве проступили бледные, почти стертые силуэты. Сквозь трещины лака угадывалась сцена. Сводчатый зал с колоннами и человек у печи, наклонившийся к сосуду. Рядом смутные очертания других людей. Один будто перемалывает что-то в ступке, другой подбрасывает топливо в огонь. «Лаборатория алхимика?» — прошептала Кира. Илья провел пальцем по выцветшей линии рисунка. «Очень похоже». Кира взялась за ручку. Комод открылся с протяжным скрипом, словно дерево не хотело отпускать то, что хранило долгие годы. Кира вдохнула. Первый глоток воздуха будто вынырнул из глубины. Даже не заметила, как перестала дышать. «Нижнее отделение». Алиса осветила фонариком вместительную внутреннюю полость. «Здесь действительно мог спрятаться ребенок». Кира потянулась к ящику над нижним отделением. «Первый пустой, второй пыль, щепки, запах сырости, третий...» «Видишь?» Илья попытался улыбнуться. «Ничего. Старье, легенда». «Подожди». Кира прищурилась. «Этот какой-то другой». «Точно», — подтвердил Сашка. «И вон щель. Ну-ка, посвети». Он достал отвертку, вставил ее в зазор. Поворот, щелчок. Дерево заскрипело и отпрянуло. Невидимый отсек открылся. «Что там?» — напряглась Кира. Сашка достал конверт, запечатанный потрескавшимся сургучом. Сломали сургуч и развернули письмо. «Тут написано...» Сашка присмотрелся, пытаясь разобрать почерк, и прочитал. «Мой долг — сохранить историю. И дальше идут непонятные символы, похожие на алхимические». В конце письма стояла печать с гербом, который показался Кире смутно знакомым. Где-то она его уже видела. Может, в книге? Алиса сфотографировала находку со вспышкой. На мгновение комната наполнилась таким ярким светом, что все зажмурились. Сашка засунул руку глубже в ящик и вытащил две тетради. Одна в кожаном переплете, исписанная торопливым, сбивчивым почерком. Вторая, на первый взгляд, пустая. «Дай-ка мне». Кира взяла тетрадь, пролистала ее, пожала плечами. «Странно. Все страницы пусты». Самсонов и Илья подошли к ней, чтобы посмотреть. Алиса навела на них телефон и сделала несколько снимков со вспышкой. «Понимаю, неприятно, но иначе фотки размы...» Ее голос предательски дрогнул, оборвался на полуслове, и Алиса упала на пол. Телефон выпал у нее из рук. Никто из команды X не успел осознать, что произошло. Сашка осел рядом. Перед падением он попытался что-то сказать, но не смог. Пошатнулся, схватился за стену и рухнул. Его фонарь погас, закатившись под шкаф. Илья судорожно, рывком поднял руки, словно хотел высвободиться от того, кто схватил его за горло, но глаза закрылись, колени подогнулись, и он повалился вниз. Кира вскрикнула, но это был не крик, а вдох страха. Что-то темное приблизилось к ней сзади. Сердце яростно заколотилось о ребра. Гул в висках стал оглушительным. Холодное прикосновение. И в тот же миг мир исчез. Кира упала, не издав ни звука. Кира очнулась первой. Дыхание было сбивчивым, в висках стучало. Темнота была такой плотной, хоть глаз выколи. Кира села, больно ударившись локтем обо что-то. Трясущимися руками вслепую ощупала пол в поисках фонаря. Безрезультатно. «Кира!» — кашлянул Илья. «Ты?» «Ага». «Что случилось?» «Не знаю. Где остальные? Включи свет». «Не могу найти фонарик!» — прохрипел Илья, пошарив по полу. «Алиса! Самсон! Вы тут?» Илья повысил голос, как будто боялся, что темнота поглотит его слова. «Здесь!» — глухо, как из-под земли, прогудел Сашка. Илья вздрогнул от неожиданности, но тут же понял, что очень рад слышать друга. «Я не понимаю, что случилось. Я просто выключился?» «Я тоже», — сказала Кира. «Алиса?» — позвала она. Подруга не ответила. «Включите кто-нибудь свет». Сашка повозил ладонью по полу вокруг себя. Паника подступила к горлу. Пальцы наталкивались на щепки, бумагу, пустоту, но не на фонари. «Это проклятие!» — запричитал Илья. — «Это все проклятие! Я тоже отключился!» Неподалеку кто-то зашевелился. «Алиса, ты?» Илья пополз в темноте на звук, натыкаясь на ноги, рюкзак, мусор. Кира нащупала на полу фонарик, схватила его, попробовала включить, но руки не слушались. Постаравшись успокоиться, она нажала на кнопку еще раз. Раздался щелчок, свет зажегся. Сашка и Илья сидели рядом на полу, а в шаге от них распласталась Алиса. Фонарик осветил ее лицо, и она открыла глаза медленно, словно забыла, как это делается. «Я упала в обморок», — пролепетала она, пытаясь встать. «Мы все упали почти одновременно», — Сашка, пошатываясь, поднялся. Кира повела фонариком по полу. Пыль в свете луча поднималась, как легкий дым. Свет скользнул по ножкам черного комода и задержался. «Там», — шепнула она, — «там что-то лежит». Сашка опустился на корточки и поднял тетрадь. Обложка темная, края истертые. «Нашел». Он быстро перелистал страницы. «Это пустая. А где же исписанная? Я ее в руках держал. И письмо с гербом». Илья бросился к комоду. Заглянул в ящик, потом под него. Ничего не было. «Вон письмо на полу валяется», — обрадовался Сашка и тут же поднял его как самую главную драгоценность. «Ищем тетрадь». Они метались по комнате, посветили под шкафы, в углы, нашли свои фонарики, Алиса — телефон, но тетрадь с записями как будто испарилась. «Кто-то был тут», — заключила Кира, «пока мы лежали без сознания. Или мы дружно сходим с ума». «С ума сходят поодиночке», — возразил Сашка. «Кто-то пришел, чтобы забрать тетрадь, о которой никто не знал?» — спросил Илья, еще до конца не понимая, что произошло. «А что, если это пиковая дама?» «Ты сильно головой ударился, когда падал». Кира с беспокойством посмотрела на Абрамова. «Вовсе нет», — смутился тот. «Но пиковую даму же вызвали Таня с Олей и Лерой. И она к ним пришла. А вдруг это она? Вдруг она по-прежнему в школе?» «Ты это прекращай!» Сашка испуганно взглянул на друга. «Если это не она, то точно проклятие!» — буркнул Илья. «А если не проклятие?» Алиса прижала руки к груди. «Вдруг нас специально кто-то вырубил и обокрал?» Они замолчали. Тишина казалась зловещей. Не просто потому, что тетрадь исчезла, а потому что проклятие черного комода, судя по всему, активировалось. «Если нас вырубили, — произнес Сашка, сам не веря в то, что говорит, — значит, проклятия нет. И тогда хорошо, что не убили». Кира посмотрела на тетрадь в своих руках. Страницы были чистыми, будто издевались. «Ладно», — сказала она и направилась к двери. «Легко отделались. Пошли отсюда». Никто не стал спорить. Всем хотелось уйти из подземелья как можно скорее. Алиса заставила себя включить камеру. Нужно было сделать еще несколько кадров. Вдруг потом на экране проявится что-то, что они не заметили сейчас. Что стояло рядом, дышало в темноте за их спинами. Что-то, что их вырубило. Злой дух, привидение, пиковая дама. Друзья вышли из потайной комнаты и поспешили обратно. Подземелье будто сжалось. Воздух стал плотнее, стены ближе. Ощущение, что кто-то идет следом, не покидало. На полпути по подземному ходу Илья вспомнил. «Мы дверь не опечатали». Ребята переглянулись. Возвращаться никто не хотел. «Давайте просто выберемся поскорее», — прошептала Кира, и все ускорили шаг. Добравшись до люка, они буквально выскочили в учительскую. Свет уличного фонаря больно ударил по глазам. Стараясь не издать ни звука, Сашка, Кира, Алиса и Илья быстро ушли из учебного корпуса, незаметно проскочили в жилой, девочки к себе, мальчики к себе. Не говоря ни слова, не прощаясь, все мечтали снять испачканную в саже одежду и принять душ. В комнате Алиса достала телефон и выгрузила фото и видео в защищенное облачное хранилище, доступ к которому был только у команды X. И лишь после этого легла и моментально уснула. А на втором этаже черная тень метнулась из учительской в коридор, к окну. Одна створка бесшумно открылась, и тень растворилась в ночной мгле.